Живого Шаляпина я не слышал, только в пластинках. Это очень приятно слушать, именно физически. Иногда как будто слышен колокол. Иногда кажется, что не один человек поет, а хор, но только физически. Для уха, в том смысле, как понимал удовольствие от музыки Стендаль. Модулировка, выражение, так называемая игра. Все это в пределах обычной театральной условности, рычания, многозначительности. Конечно, когда театрально плачет огромного роста, здоровый, с прекрасным голосом человек, то это, во всяком случае, любопытно. Он умер в Париже относительно молодым, 60 лет. Похоронен на Перлашес под плитой с надписью «Лирический артист», что на французский манер означает «оперный артист». О нем много легенд. Эта легендарность присуща самой личности. Может, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом герое совершилось нечто, поражающее ум. Так Горький был бродягой, так Шаляпин вышел из народа, так Маяковский был футуристом. Как бы там ни было, это была необыкновенная слава.